Глава 13. Сэмми лежала, смежив веки, но ее глаза медленно открылись, когда Пайпер села у кровати. «Вы так, кто...» «Да», — Пайпер взяла ее за руку. «Меня зовут Пайпер Либби». «Спасибо вам». Глаза Сэмми начали закрываться. «Отблагодари меня. Назови имена тех, которые тебя изнасиловали». В сумраке палаты... теплые палаты, потому что кондиционер не работал, Сэмми покачала головой. «Они пригрозили, что мне не поздоровится, если я скажу». Она посмотрела на Пайпер коровьим взглядом, полным тупого смирения. «Они могут отыграться и на Литл Уолтере». Пайпер кивнула. «Я понимаю твой испуг. А теперь скажи мне, кто они. Назови их имена». «Разве вы меня не слышали?» Теперь Сэмми не смотрела на Пайпер. «Они сказали, что...» Для долгих увещеваний времени у Пайпер не было. Девушка могла отключиться в любой момент. Она схватила Сэмми за руку. «Мне нужны эти имена. И ты мне их назовешь». «Я не могу». Из глаз Сэмми потекли слезы. «Назовешь? Потому что ты могла умереть, если бы я не подобрала тебя». Она помолчала и вонзила кинжал еще глубже. После, возможно, о том пожалеет, но не сейчас. Сейчас эта девушка на кровати оставалась единственной преградой на пути к необходимым ей сведениям, не говоря уже о твоем ребенке, он тоже мог умереть. «Я спасла твою жизнь, я спасла его, и мне нужны эти имена». «Нет», но сопротивление девушки слабело, и какая-то часть преподобной Пайпер Либби получала от этого истинное наслаждение. Потом она ужаснется, подумает: «Ты ничем не лучше тех парней. Насилие — это насилие». Но тогда Пайпер получала удовольствие точно так же, как получала его, сдергивая со стены дорогой сердцу постер и разрывая в клочья. «Мне нравится, потому что это горько», — думала она, — «и потому что такова моя натура». Она наклонилась над плачущей девушкой. «Вытащи вату из ушей, Сэмми, потому что ты должна это услышать. Что они сделали однажды, они сделают снова. И когда они это сделают, когда какая-нибудь другая женщина появится здесь с окровавленной вульвой и, возможно, беременная от одного из этих насильников, я приду к тебе, и я скажу: нет, хватит, ты в этом участвовала. Ты в этом участвовала, подзуживая их». «Нет», — воскликнула Сэмми, — «не я, Джорджия, Джорджия их подзуживала». Леденящая кровь отвращения охватила Пайпер. «Женщина. Там была женщина». Красная брешь в голове еще расширилась, скоро из нее могла потечь лава. «Назови мне их имена». И Сэмми назвала.